Глава 506. Страж Южного Раскола. От взрывов задрожала земля. Казалось, весь перевал Южного Раскола заходил ходуном. Звуки сражения эхом разносились по округе. Более 10 000 членов племени Ворона Божества с налитыми кровью глазами исступленно сражались, словно безумцы. Применялись магические техники, вспыхивали тотемные татуировки 5 элементов. С началом сражения поднялась неописуемая аура. А потом сражение быстро переросло в резню. Очень давно уже не был юнцом, теперь он стал мужчиной. Тем не менее, эти изменения произошли не сами собой. Пламя войны, кровь и нескончаемые смерти перековали его в совершенно нового человека. Уже зрелый мужчина сурово взирал на врагов. В его глазах виднелась сеточка кровеносных сосудов, а от него самого исходила холодная угрожающая жажда убийства. Когда он атаковал, магически вспыхнул древесный тотем. Его руки залил яркий свет, когда он высоко поднял отрубленную голову практика племени морского демона. Не обращая внимания на текущую по руке кровь, он запрокинул голову и издал воинственный клич. Вокруг него другие практики племени ворона божества делали то же самое. Убив кого-то, они высоко поднимали отрубленную голову поверженного врага. Исходившие от них ауры поражали воображение. Для этих людей воевать было так же естественно, как и дышать. Возможно, это было небольшим преувеличением. В любом случае, они уже давно свыклись с войной. После многих лет военных действий и нескончаемых смертей, люди племени Ворона Божества больше не видели особой разницы между жизнью и смертью. Однако их стремление попасть в Черные Земли с каждым днем становилось все сильнее. Такая решимость заставляла убивать их все живое, что посмело встать у них на пути. Они атаковали быстро и безжалостно. Убивали в мгновение ока. Брызгающая во все стороны кровь не только не пугала их, но наоборот подпитывала их кровожадность и желание убивать. «Убить их!» Сложно было сказать, кто прокричал это первым, но вскоре более 10 000 практиков стали вместе выкрикивать этот клич. Их оглушительный и переполняемый жаждой убийства рёв достиг самих небес. По спинам практиков племени морского демона пробежал холодок. Постепенно теряя самообладание, они стремительно бледнели. Им ничего не оставалось, кроме как отступать. Члены племени Ворона Божества напоминали смертоносный ураган, который был готов смести с лица земли перевал Южного Раскола. Всего за несколько вдохов племя морского демона уже потеряло 10 000 практиков. Эти люди не могли пережить даже один удар. «Это племя не может быть с севера!» «На севере отродясь не было таких племен. Только великие племена с патриархами стадии отсечения души имеют такие боевые племена, как это!» Такие мысли сейчас роились в головах членов племени морского демона, и именно эти мысли стали источником страха. Воины племени морского демона не могли подавить начавшуюся у них внутри дрожь. Над полем боя раздавались жуткие вопли, полные отчаяния и ужаса. На самом деле для воинов племени морского демона это сражение стало первым за долгие годы. Еще были те, кто помнил их давние победы, но с началом апокалипсиса встреченные им племена безропотно покорялись им. Впервые они столкнулись с племенем, которое атаковало их с такой яростью и жестокостью. Племя морского демона начало бой, пребывая в яростном возмущении, но оно быстро сошло на нет, сменившись ужасом. 10 000 практиков внизу у перевала наблюдали за разворачивающимся сражением с разинутыми ртами. Звуки боя и душераздирающие вопли моментально смыли те крохи храбрости, что находились в их сердцах. Создавалось ощущение, словно увиденное ими происходило во сне. Но кровь, крики и безжалостная резня на поле брани звучали на самом деле. «Это и есть племя Ворона Божества! Племя Ворона Божества стало настолько сильным! По сравнению с ним, племя морского демона – жалкие слабаки, которых можно с легкостью раздавить!» Наблюдающие 10 000 практиков, тяжело дыша и изумленно смотрели вверх. Издали члены племени Ворона Божества напоминали заточенные стрелы, которые могли пробить все, что встанет у них на пути. Они прорезали армию перевала Южного Раскола, словно раскаленный нож масла. Ни один практик племени морского демона не смог оказать им хоть какого-то сопротивления. За время их длинной военной кампании количество практиков стадии зарождения души в племени Ворона Божества увеличилось до 14. Двое находились на поздней ступени зарождения души, 5 на средней и 7 на начальной ступени. Эти 14 практиков со свистом мчались по небу в сторону практиков стадии зарождения души племени морского демона. Когда схлестнулись две группы экспертов, Загрохотали взрывы, задрожали горы. Звук сражений и резни достиг неба и земли. Манхао парил в воздухе, холодно наблюдая за ходом сражения. Ему не требовалось лично принимать участие в бою. 150 тысяч неодемонов вместо него с легкостью расправлялись с любыми очагами сопротивления. Неодемоны племени морского демона быстро были разорваны на куски и сожраны этой чудовищной ордой. Манхао даже не попытался добавить их к своей стае. Все-таки его неодемоны уже несколько месяцев ничего не ели, а сейчас им представился отличный случай наесться вдоволь. Манхао с дьявольским копьем в руке наблюдал за полем боя, как вдруг воздух перед ним покрылся рябью, и оттуда вышли два старика. Похоже, им удалось миновать сражающиеся армии и экспертов его племени. У стариков была довольно сильная культивация. Со злобным блеском в глазах они применили свои божественные магические способности. Тотемная сила, подобно океанской волне, превратилась в образ морского демона, который тут же бросился на Манхао, источая мощнейшее давление. Манхао даже бровью не повел. Он не сдвинулся с места и лишь только выставил перед собой дьявольское копье. Словно пересекающий океан длинный дракон, из него вырвался дьявольский туман. Несчётное множество туманных лиц помчалось к двум старикам. Манхао не использовал ни капли своей силы, все это было мощью самого дьявольского копья. Только совсем недавно Манхао понял, что это копье не сможет просуществовать вечно. Все-таки его переплавили из дьявольского конструкта, поэтому со временем дьявольская воля угаснет. Не пройдет много времени, прежде чем оно полностью исчезнет. Вдобавок, это было никак не связано с тем, как часто Манхао использовал его. Со временем копье исчезнет, даже если будет лежать в его бездонной сумке. Прогремел взрыв. Закашлившись кровью, два старика изумленно попятились назад. Пряди дьявольского тумана набросились на них и яростно в них впились. Не желая больше связываться с Манхао, старики бросились бежать. Но тут их путь преградили практики стадии зарождения души племени Ворона-Божества, которые все это время их преследовали. В этот момент с перевала Южного Раскола раздался яростный вой. Неожиданно по воздуху пошла синяя рябь, которая быстро приобрела очертания широкого моря. Десятки тысяч практиков внизу тяжело задышали, некоторые сразу же узнали эту рябь. «Тотем морской демон!» Поднявшийся вой приободрил уже было потерявших надежду практиков племени морского демона, словно в пучине отчаяния неожиданно вспыхнул яркий лучик надежды. В их глазах вспыхнула безумная радость. Задрожала земля, а потом часть города Южного Раскола неожиданно обрушилась. Оттуда вылетел луч синего цвета. Рассылая во все стороны рябь, словно морские волны, он помчался к Манхао. Из этого луча света появилось существо. Покрывающее его тело синяя чешуя придавала ему довольно причудливый облик. Оно выглядело как человек, только у него был рыбий хвост и четыре руки. В каждой руке существо сжимало трезубец, на концах которых искрились молнии. Существо принесло с собой невероятную ауру, а потом с яростным ревом оно бросилось на Манхао. Прежде чем оно успело подобраться достаточно близко, в порыве могучего ветра появился чужеземный зверь. Когда он столкнулся со странным существом, послышались хлопанье крыльев и клёкот. «Ни перьев, ни меха! Проклятие! У тебя тоже нет ни перьев, ни меха! Ненаглядная возлюбленная! Убей это жалкое отродье!» Во время своей гневной тирады попугай превратился в наконечник копья, который полетел в сторону морского демона. Оглушительные взрывы сопровождали гибель огромного числа воинов племени морского демона. Кровь пролилась на перевалы Южного Раскола. Даже души погибших практиков подвергались уничтожению. Поле боя полностью окрасилось в багряный цвет крови. Казалось, до полного уничтожения племени морского демона оставалось уже недолго. Но тут гун племени морского демона в отчаянии закричал. «Главное племя! Спасите нас!» От его крика весь перевал Южного Раскола задрожал. На стенах и зданиях города Южного Раскола начали появляться трещины, которые стремительно расползались в стороны, словно ветвистые молнии. Многие строения просто этого не выдержали и рассыпались на куски, подняв в воздух огромные облака пыли. А потом послышалось странное бормотание, словно оно было зовом, взывающим к огромной древней статуе, которая стояла под городом Южного Раскола. Статуя медленно пробилась наверх и полностью распрямилась. Она была черна, как смоль, и имела 8 рук. Сперва её можно было перепутать с тотемом морского демона, но от неё исходила невероятная аура древнего зла. Когда статуя поднялась из земли, её глаза неожиданно открылись. Она выглядела как обычная статуя, но в следующий миг раскололась сдерживающая её печать, и душа статуи пробудилась. В этот же миг сила души древней статуи ярко вспыхнула. Как только статуя открыла глаза, по телу Манхао пробежала дрожь, словно предупреждая его о надвигающейся смертельной опасности. Хоть его глаза слегка и расширились от удивления, он не отступил. Замахнувшись, он бросил дьявольское копье в статую. Копье с пронзительным свистом превратилось в луч чёрного света и умчалось вперёд. «Страж Южного Раскола!» «Давным-давно я читал о нём в древнем свитке. Во время обороны от наступления Великой Армии Южного Предела в Западной Пустыне было создано всего 100 таких статуй. Это Стражи Южного Раскола! Страж в чёрных доспехах!» «Неудивительно, что племя морского демона смогло занять это место. Их тотем очень похож на этого стража в чёрных доспехах. Только не говорите мне, что племя морского демона произошло от этой штуки!» Пока практики внизу обсуждали увиденное, дьявольское копье, окружённое чёрным туманом и свирепыми лицами, в мгновение ока оказалось прямо перед статуей. Нацелено оно было прямо в центр её лба. Статуя, казалось, даже не заметила дьявольское копье. При взгляде на Мэнхао её глаза полыхнули странным светом. В тот самый момент, как копье достигло её лба, губы статуи открылись, и она произнесла всего одно слово «Заклинание!». Всего одно слово, но Мэнхао дрожал, и у него изо рта брызнула кровь. Побледнев, он попятился назад, у него возникло чувство, будто его душу вот-вот разорвут на части, все его тело резко пронзила острая боль. Словно всего одним словом статуя могла уничтожить всё, на что посмотрит. Тем временем гуны трёх бандитских племён по другую сторону перевала переглянулись и вышли вперёд. «Они посмели атаковать стражи перевала, племя морского демона!» — закричали они. «Господа, такой шанс мы просто не можем упустить! Как в такой ситуации мы можем просто стоять в стороне и смотреть?» Гуны трёх бандитских племён тут же устремились в сторону перевала Южного Раскола. По их мнению, полученное Манхао ранение пошатнуло баланс на поле боя. Теперь пришёл их черёд убивать и грабить.